Есть какие-нибудь новости?» Второй вопрос я оставила без внимания. «Нет, мы пока ничего не узнали об этом, посетители». «Тогда я буду тебя охранять», — сказал Джейк, и его глаза закрылись. «Джейк», — запричитала я. «Эй, я же обещал навсегда стать твоим рабом, помнишь? Я у тебя в пожизненном рабстве. Мне не нужен раб». Джейкоб так и не открыл глаз. «А кто тебе нужен?» «Мне нужен мой друг Джейкоб, причем не в таком полумертвом виде, до которого он довел себя дурацкой попыткой. Послушай, давай взглянем на ситуацию с другой точки зрения. Я надеюсь, что мне удастся выследить вампира, которого разрешается убить». Я промолчала. Джейкоб взглянул на меня. «Белла, я пошутил». Я не сводила глаз с экрана телевизора. «Кстати, какие у тебя планы на следующую неделю? Ты ведь заканчиваешь школу. Весьма знаменательное событие в жизни». Голос Джейка прозвучал безжизненно, а лицо, на котором и так уже одни глаза остались, совсем осунулось. Сейчас дело было не в усталости. Для Джейкоба мой выпускной все еще означал нечто ужасное, хотя теперь мне придется пока отказаться от своих планов. «Ничего особенного я не планирую», — осторожно ответила я, надеясь, что Джейкоб поймет намек, и не надо будет вдаваться в подробности. «Во-первых, на данный момент он явно не в состоянии вести серьезные разговоры. А во-вторых, наверняка он неверно истолкует мои сомнения». «Вообще-то будет вечеринка. Для меня», — я недовольно фыркнула. «Элис обожает вечеринки, пригласила весь город. Это будет настоящий кошмар». Джейкоб открыл глаза, и его лицо оживила улыбка. «А меня не пригласили. Я обижусь», — подразнил он. «Можешь считать, что приглашен. Вечеринка моя, могу приглашать, кого мне вздумается». «Спасибо», — съязвил он, и его глаза снова закрылись. «Мне бы очень хотелось, чтобы ты пришел», — сказала я без тени надежды. «С тобой было бы гораздо веселее. Для меня». «Ну да, конечно», — пробормотал он. «Это было бы очень здраво». Он затих. А через несколько секунд захрапел. Бедный Джейкоб. Я вгляделась в его сонное лицо, и оно мне понравилось. Во сне исчезли все следы горечи и настороженности. И внезапно Джейк стал тем самым мальчишкой, с которым я дружила до того, как началась вся эта ерунда с оборотнями. Он выглядел гораздо моложе, как тот самый Джейкоб, которого я знала. Я устроилась поудобнее на диване, решив подождать, пока Джейкоб выспится. Пощелкала по каналам, но смотреть было нечего. В конце концов, остановилась на передаче по кулинарии, точно зная, что лично я никогда не стану так возиться с ужином для Чарли. Джейкоб храпел все громче. Я прибавила звук. Меня охватило странное спокойствие, даже сонливость. Этот дом казался мне безопаснее моего собственного, наверное, потому что здесь никто никогда за мной не охотился. Я свернулась на диване и подумывала вздремнуть. Может, я бы и заснула, но храп Джейкоба мне мешал. Тогда я просто позволила мыслям бродить, где вздумается. Экзамены закончились, и большинство из них были проще простого, за исключением математики. Но математика уже сдана или завалена, однако так или иначе школу я закончила. И сама не могла понять, какие чувства у меня это вызывает. В данном случае я не могла смотреть на вещи объективно, потому что окончание школы связано с окончанием моей человеческой жизни. Интересно. Как долго Эдвард собирается использовать отговорку «это не потому, что ты боишься». Раньше или позже мне придется настоять на своем. Рассуждая логически, разумнее всего попросить Карлайла изменить меня, как только я получу аттестат. В Форксе становится так же опасно, как в зоне военных действий. Форкс уже стал зоной военных действий. Не говоря уже о... Ух, какой отличный предлог не появляться на вечеринке! Я улыбнулась, подумав, что для превращения в вампира не придумать причины глупее.